И когда на западных предприятиях вы заходите, будь это малое предприятие или большое предприятие, вы очень часто можете встретить миссию предприятия, вывешенную в виде плаката или в виде какого-то лозунга и так далее. Поэтому в рамках нашего бизнес-плана мы уделим этому значение и начнем описание вида деятельности предприятия с формулировки миссии предприятия. В электронном пособии существуют примеры написания миссии. Примеры написания миссии по разработке программного обеспечения для бухгалтерии. Следующий пример по бизнес-консультированию. Следующий пример по открытию нового ресторана. И пример по производству познавательных игрушек. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этими примерами и посмотрите, как профессионалы пишут и формулируют миссию своих предприятий. После того, как вы ознакомитесь с примерами, мы выполним следующее контрольное задание, которое так и называется «Миссия предприятия». В контрольном задании подробно написано, как это выполняется, последовательные шаги по написанию миссии предприятия. Единственное, о чем хочу вас предупредить, написание миссии предприятия довольно непростое дело. Сначала вы пишете не связанные отдельные предложения, и хотя, как мы с вами сказали, миссия предприятия это краткая формулировка цели и предназначения предприятия, сначала вы можете, может быть, даже напишите там десяток или даже больше предложений, для чего существует ваше предприятие. А в дальнейшем вам нужно будет из этих нескольких цитат и так далее, составить одно-два предложения, в котором отражается миссия вашего предприятия. Все это подробно описано в задании. Следуйте тем рекомендациям, которые описаны в задании, в приложении. После этого у вас не должно быть проблем по написанию миссии предприятия. После того, как вы выполните следующее контрольное задание, нужно изложить технические аспекты. Технические аспекты должны быть написаны в виде живого и интересного рассказа. Я сейчас перечислю эти аспекты. Посмотрите, пожалуйста, на них на экране. Это сухая информация. То есть здесь перечисляется тип бизнеса, что это может быть, оптовая или розничная торговля, производство товаров или услуги. Или это новое предприятие, или действующее предприятие. Также здесь отражается форма собственности. Или это предприятие без образования юридического лица, или это юридические какие-то организации. Также здесь указываются главные действующие лица, которые работают в этой организации. Те лица, которые, может быть, даже и не работают, но являются собственниками или соучредителями этой организации, все они должны быть отражены. Какие потребности рынка вы намерены удовлетворять? Кому и каким образом будете продавать? И последний момент – это какие вспомогательные инструменты будут задействованы. Здесь может быть сервисное обслуживание, рекламные кампании, другие инструменты продвижения товара. Какие инструменты – это нужно будет вам указать и нужно будет подумать. Как вы видите, это технический аспект, но тем не менее все равно их нужно написать в виде живого и интересного рассказа. Здесь можно поступить так же, как вы будете делать при формулировке миссии. То есть вы сначала перечислите все эти факты, а потом попытаетесь сформулировать из этих отдельных, не связанных фактов, живой и интересный рассказ и объединить их в единое целое. Какие существуют советы профессионалов по поводу написания этого раздела бизнес-плана? Ну, первый момент – это специализация. Если ваше предприятие расположено, например, в сельской местности, вы можете не специализироваться, и вы можете предлагать широкий ассортимент товаров. Пускай это будет, например, магазин, который торгует продуктами питания, вы можете продавать практически все в сельской местности, и если он у вас один, ваш ассортимент будет пользоваться спросом у покупателей. Если же вы будете работать на крупном рынке, то это потребует от вас специализации. Это объясняется конкуренцией. И в связи с этим первый совет – посмотрите, как насыщен ваш рынок, много ли у вас конкурентов. При высокой конкуренции обращайте внимание на специализацию, при низкой конкуренции будьте универсалами. Следующий совет – это цифры, объемах, объемов продаж и полученной прибыли за предыдущие периоды. Если вы открываете новое предприятие, естественно, этот совет, как говорится, не актуален. Но если же вы работали и просто расширяете свой бизнес или открываете новое направление, обязательно покажите, что у вас было в предыдущие годы и какая у вас была получена прибыль. Кроме этого, укажите обязательно те моменты, когда предприятие у вас было убыточным. Если такой факт существовал, не скрывайте этот факт, опишите причины, почему предприятие было убыточным, и что было сделано для устранения этих причин. И последний совет – это главные действующие лица компании. Как мы уже говорили, это могут быть или люди, работающие в компании, или люди, которые не работают в этой компании, но оказывают на нее влияние. Не надо здесь быть слишком многословным, но и в то же время не нужно быть кратким. Нужно выбрать золотую середину и описать и включить в бизнес-план об этих людях такую информацию, которая является действительно полезной и которая нужна для вашего бизнес-плана. Теперь, когда мы рассмотрели теоретическую часть, пришло время для следующего контрольного задания, которое так и называется «Опишите предприятие». В электронном пособии подробно написана методика по описанию предприятия. Просто следуйте тем пунктам, которые указаны. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. После того, как вы ответите на все вопросы этого задания, постарайтесь их сделать в виде художественного какого-то произведения. Теперь мы уже с вами выполнили три контрольных задания. И я хочу еще раз напомнить, что у вас будет четыре задания. Из этих четырех заданий каждое будет включено в пятое задание, которое является итоговым заданием. Итоговое задание должно быть выполнено в виде художественного рассказа. По примеру, который у вас приведен в приложении для предприятия ООО «Кров», посмотрите, как выполнено итоговое контрольное задание. Третье контрольное задание, которое вы сейчас будете выполнять, постарайтесь придерживаться художественного стиля, но тем не менее, если у вас не получится художественный стиль, просто изложите факты. Изложите факты по описанию предприятия. Следующий подраздел называется «Описание товара, услуги». Опишите подробно товары и услуги, которые вы предлагаете. Остановитесь, как ваш товар или услуга будет использоваться. Включите все необходимые подробности, чтобы читатель имел полное представление о ваших товарах или услугах. Здесь возможны различные варианты описания. В качестве примера рассмотрите описание услуги, оказываемой компанией, которая работает в сфере обслуживания. Этот пример в приложении электронного пособия так и называется. Описание услуги, оказываемой компанией, работающей в сфере обслуживания. Какие здесь даются советы и рекомендации по поводу написания этого раздела? Ну, во-первых, обязательно нужно останавливаться на плюсах, которые существуют. Например, это хорошо организованный сервис. Или, например, мы расположены в удобном для покупателей месте. Или мы торгуем по самым низким ценам и так далее. Все плюсы, которые у вас существуют, обязательно указывайте. По поводу спецификации товара, включите по возможности как можно больше информации. Если какая-то информация вы считаете нужна, но она перегружает ваш бизнес-план и она избыточна, вынесите его в приложение. Если у вас есть возможность, включите фотографию вашего товара. Следующий совет – это по поводу авторских прав. К сожалению, часто копируются и те вещи, которые разрешены для копирования, и те вещи, которые не разрешены для копирования. Но, тем не менее, этот факт существует, и подумайте о том, какие специфические особенности у вашего товара существуют. И продумайте, как вы будете усовершенствовать ваш товар, чтобы он сохранил свою уникальность. За вами будут следовать конкуренты, и они будут делать то же самое, если ваш товар будет пользоваться популярностью. Продумайте тактику сохранения уникальности вашего товара. И последний совет, который дается, это конкретика. Будьте конкретными. Не пишите абстрактно, мы намерены предоставить лучший сервис, а просто объясните, как вы это будете делать и почему ваш продукт является лучшим. Следующий подраздел называется позиционирование предприятия. Позиционирование предприятия – это специфическая характеристика, специфический параметр. В основе позиционирования лежит имидж. Имидж – это то, какое представление у участников рынков возникает при упоминании вашего предприятия. То есть это те особенности вашего предприятия на рынке, те ассоциации, которые возникают при упоминании вашего товара и услуги. Если при описании товара мы основываемся на его специфических особенностях, то позиционирование предприятия основывается на мнении покупателей и конкурентов. Вот это позиционирование предприятия, это и есть имидж. Подумайте о том, какой имидж вы хотите создать для себя. Как бы вы хотели, чтобы ваши покупатели и ваши конкуренты видели вас, и как бы они вас оценивали. Какие здесь даются советы? Ну, во-первых, чтобы владеть информацией, нужно исследовать конкурентов. Существуют различные способы исследования конкурентов. Можно делать покупки в их магазинах, можно обзванивать, можно спрашивать, можно посылать своих представителей в их организации, можно просто в конце концов консультироваться, можно советоваться и так далее. Но в любом случае нужно исследовать ваших конкурентов и собирать о них информацию. Для того, чтобы собрать список сильных и слабых сторон конкурентов, рассмотрите такие параметры, как дистрибьюция, цены, сервис, своевременность. Заострите внимание на предлагаемых конкурентами ценах, какова репутация конкурентов на рынке и как часто они проводят опросы покупателей. Кроме этого, учитывайте специфику бизнеса. В какой сфере вы работаете? Если вы работаете, например, в сфере почтовых услуг, то для вас будут важны цена, легкость оформления документов, скорость доставки, возможность возврата товара и так далее. Следующий подраздел – это ценовая политика. Ценовая политика – это очень важный раздел. Здесь нужно описать все затраты, из которых складывается цена вашего товара. Опишите все эти затраты или на ваш товар, или на вашу услугу и сформулируйте цену, какая у вас будет цена. Кроме этого, расскажите, какое место ваша цена будет занимать среди цен, предлагаемых другими поставщиками подобных товаров и услуг. Здесь нужно указать, если, например, у вас низкая цена, то вы делаете это намеренно, или если у вас высокая цена, вы тоже делаете это намеренно. Но в любом случае это должно быть объяснено, и в любом случае должно быть указано ваше место среди ваших конкурентов. Кроме этого, обязательно нужно указать, как ваша цена будет влиять на принятие продукта рынком, на возрастание вашей роли рынка в конкурентной среде и какая будет получена прибыль. Полезные советы. Ну, во-первых, при написании бизнес-планов часто существует такая ошибка – это занижение цены. Не занижайте издержки в целях установления низкой цены. Вы лишите себя маневра, и в дальнейшем вам будет очень трудно осуществить повышение цен. Лучше изначально назначить высокую цену, а потом ее снизить. Но гораздо труднее будет, назначив низкую цену, потом ее поднять. Следующий момент. Если вы установили цену выше, чем конкуренты, ее нужно обосновать. На основании чего вы это делаете? Или это обусловлено новизной продукта, высоким качеством, повышенными гарантийными обязательствами, сервисным обслуживанием и так далее. Для читателя, который будет читать ваш бизнес-план, это очень важно. Если будет высокая цена, должно быть обоснование этой высокой цены. И наоборот. Если у вас будет низкая цена, читатель заинтересуется, почему цена низкая, что произошло. Вам тоже нужно обосновать, каким образом вы добиваетесь прибыли. Почему ваша цена ниже, чем цена у конкурентов. Ну, еще один полезный совет. Можно рассказать, как высокие цены позволяют снизить объем. Вы можете снизить объем, но принести большую прибыль за счет высоких цен. Но опять же, это можно делать только в условиях низкой конкуренции. Если конкуренция высокая, и если, как мы говорили, ваш товар, ваша услуга требует концентрации усилий, требует концентрации ресурсов, здесь, конечно, не следует говорить о высоких ценах. Следующий раздел, который мы рассматриваем, называется «Рынок». В разделе рынка используются инструменты анализа, которые вы уже изучали. Они вам знакомы по модулям «Общий маркетинг» и «Стратегический менеджмент». Ну, кратко давайте остановимся, что это за инструменты. Первая – это модель Майкла Портера с выделением 5 конкурентных сил, определяющих прибыльность в отрасли. Второй метод – это PESTL-анализ. Он предназначен для выявления политических, экономических, социальных и технологических аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию компании. Иногда его называют PEST-анализ, то есть здесь рассматриваются только политические, экономические, социальные и технологические аспекты внешней среды. Иногда этот анализ делают более расширенный, когда рассматриваются еще юридические факторы и факторы охраны окружающей среды. И кроме этого есть еще один инструмент, который называется SWOT-анализ. Это очень распространенная на Западе методика, которая рассматривает сильные и слабые стороны компании и возможности для компании, и какие существуют угрозы. Здесь изучаются компоненты внешней и внутренней среды. Но это те инструменты, которые используются при составлении расширенных, детальных бизнес-планов при описании вот этого раздела рынка. В рамках данного курса мы используем упрощенную методику исследования рынка, и мы будем рассматривать немножко другую последовательность, немножко другой метод описания этого раздела. Здесь существует 4 подраздела. Первый подраздел называется «Покупатели», второй подраздел называется «Размер рынка и его тенденции», третий подраздел «Конкуренция», и четвертый подраздел называется «Прогнозируемый объем продаж». Основная задача этого раздела «Рынок» — не составить детальный анализ рынка, а используя факторы, убедить инвестора или потенциального партнера или другого читателя, который будет знакомиться с вашим бизнес-планом, что ваш бизнес-план имеет достаточно клиентов и способен обеспечить необходимый объем продаж. Здесь нужно создать детальный портрет покупателей, на которых нацелен ваш товар. Для создания детального портрета покупателя вы выбираете обычного клиента и указываете его отличительными особенностями. Например, клиентами небольшого ресторана могут быть частные предприниматели, занимающиеся организацией и проведением свадеб или других подобных торжеств. Клиентами предприятия, занимающегося продажей автомобилей, может быть мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей. Вот примерно таким образом описываются покупатели. Здесь важно создать детальную информацию о вашем клиенте. Какие здесь существуют полезные советы? Ну, во-первых, можно сузить круг ваших клиентов, указав тех, которых бы вы не хотели видеть среди своих покупателей. Оптовый продавец, например, не будет обслуживать розничных покупателей. Следующий совет – это слишком абстрактное описание. Будьте конкретными и будьте детальными. Характерной ошибкой является написание, например, «люди, желающие покупать велосипеды» или «кто-либо, желающий написать резюме». Будьте более детальными. Укажите, что среди этих людей, которые желают покупать велосипеды, это будет или будут дорогие велосипеды, или это будут дешевые велосипеды, или это будут спортивные велосипеды и так далее. Будьте более детальными. Следующий совет – это включение в описание географического параметра рынка. Или это будет международный рынок, или это будет рынок внутри страны, или это будет региональный рынок, или это местный рынок. Следующего совета, которого следует придерживаться, это не использование профессионального жаргона. Если это профессиональный жаргон, и если он все-таки вам необходим, и вы хотите его включить, тогда приведите определение тех непонятных терминов, которые вы будете использовать. Теперь, после того, как мы рассмотрели этот раздел «Рынок», мы с вами я еще раз повторяю, что мы с вами его описываем не в виде рыночного анализа, а в виде детального портрета ваших клиентов, ваших покупателей. Мы выполним последнее контрольное задание, которое называется «Портрет покупателя». Вот здесь я хочу остановиться на тех заданиях, которые мы с вами выполняли до сих пор. Мы выполнили 4 задания. Эти задания были вводное задание, когда вы писали резюме, составляли титульный лист и писали содержание. Следующее было миссия предприятия и описание товара. Вот сейчас наступил момент четвертого контрольного задания, которое называется «Портрет покупателя». Все эти четыре задания, которые вы выполняли до сих пор, это были сухие задания, где вы перечисляли факты и вы следовали инструкциям. Я вам говорил, что при выполнении этих заданий можно использовать художественный стиль описания, постараться использовать художественный стиль описания. Например, когда мы говорили о резюме, мы говорили о том, что резюме вы выполняете в виде черновика, а потом вы еще раз к нему вернетесь. Вот на данный момент вы выполнили все эти четыре задания, и теперь мы немножко поговорим о пятом, о последнем задании. Последнее задание, оно стоит отдельно, потому что последнее задание включает четыре предыдущих заданий. Но вы не переносите эти четыре предыдущих задания механически в пятое задание, а вы составляете художественное описание. И как раз это тот момент, когда вам нужно перейти от детальных описаний, которые вы составили в этих заданиях с первого по четвертое, и получить картину, и получить бизнес-план, получить характеристику вашего бизнес-плана в виде художественного описания. Все ваши характеристики уже становятся не сухими, не цифры, а они становятся связанными предложениями в виде художественного рассказа. Вот это четвертое задание, давайте вот будем считать, что на данный момент мы остановились вот на этих наших черновиках, и теперь, когда мы будем говорить в дальнейшем о следующих разделах бизнес-плана, мы будем говорить о пятом контрольном задании, куда вы включаете все описания в виде художественного рассказа. И кроме этого, в электронном пособии, я уже говорил об этом, имеются два примера. Один пример – это общество с ограниченной ответственностью КРОВ, где, будем так говорить, на отличную оценку написано вот это итоговое задание, которое нужно смотреть как пример для написания. И когда вы будете компоновать свое итоговое задание вот из этих четырех заданий, добавлять что-то из других разделов, смотрите на это общество с ограниченной ответственностью КРОВ. В этом обществе с ограниченной ответственностью КРОВ дается бизнес-план для предприятия, которое работало на Нижегородском рынке. На Нижегородском рынке строительных материалов. И сухие факты, которые были присущи любому предприятию, они были интерпретированы, адаптированы как угодно в виде связанного и интересного рассказа об этом предприятии. Когда читаешь этот пример, возникает желание читать его дальше и дальше в связи с тем, что этот пример обработан таким образом, что сделан в виде художественного описания. Второй пример, о котором я вам говорил, это пример написания бизнес-плана предприятия без образования юридического лица «Колориф». Там намеренно сделаны ошибки, мы уже с вами об этом говорили, и дается в некоторых местах сухое описание, даются факты, которые не связаны между собой. Когда будете писать ваше итоговое задание, смотрите на эти два примера и следуйте первому примеру общества с ограниченной ответственностью КРОВ и избегайте написания бизнес-плана по тому сценарию, который использовался при написании бизнес-плана для предприятия без образования юридического лица «Колорит». И еще одно отличие, которое между этими двумя предприятиями. Если предприятие без образования юридического лица относится к предприятиям малого бизнеса, то общество с ограниченной ответственностью КРОВ относится к предприятиям среднего бизнеса. Поэтому посмотрите, кто какую организацию будет описывать, и следуйте тем параметрам, тем моментам, которые даны или для предприятия среднего бизнеса, или для предприятия малого бизнеса. Размер рынка и его тенденции. Здесь нужно описать общий размер рынка и тот его сектор, в котором будет развиваться ваш бизнес. Здесь исследуются статистические данные, и дается информация об успешно функционирующих секторах рынка в настоящее время для прогнозирования будущих тенденций развития. Кроме этого, вам нужно описать целевой рынок. Здесь используются географические данные, размер компании, образ жизни, пол, возраст, род занятий и другие данные для описания характеристик организации и индивидуальных клиентов, которые будут покупать ваш продукт. Когда вы будете описывать этот раздел бизнес-плана, определитесь, кто ваши клиенты, или это организации или юридические лица, или это частные клиенты. Откройте, пожалуйста, электронное пособие и ознакомьтесь с примером, который так и называется «Размер рынка». Здесь идет речь о обществе с ограниченной ответственностью, которое называется «Аристотель». Географическое расположение этого общества – город Ярославль. И в этом примере дается пример исследования именно размера рынка в этом городе для предпринимателей, которые занимаются бизнесом из дома. Следующий подраздел называется «Размер рынка и его тенденции». Здесь нужно описать общий размер рынка и тот его сектор, в котором будет развиваться ваш бизнес. Исследуйте статистические данные и информацию об успешно функционирующих секторах рынка в настоящее время для прогнозирования будущих тенденций развития. Кроме этого, вам нужно остановиться на вашем целевом рынке, используя географические данные, размер компании, образ жизни, пол, возраст, род занятий и другие данные для описания характеристик и организаций и индивидуальных клиентов, которые будут покупать ваш товар или услугу. То есть вам нужно определиться, или вы работаете с организациями, или вы работаете с частными клиентами. Если вы работаете и с теми, и с другими, вам нужно будет описать обоих клиентов. Далее нам нужно познакомиться с примером описания размера рынка. Этот пример дается в приложениях, он так и называется «Размер рынка», и там описывается деятельность общества с ограниченной ответственностью «Аристотель» по исследованию рынка в городе Ярославль. Исследуются предприниматели, которые занимаются частным бизнесом из дома. Какие здесь даются полезные советы? Но первое, нужно обратить внимание на факторы, которые влияют на рост рынка. Тенденции в индустрии, социально-экономические тенденции, политика правительства, миграция населения и другие подобные факторы. И нужно отметить, как эти тенденции будут влиять на ваш бизнес. Это будет не просто перечисление факторов, а опять же, пишите в виде связанного рассказа. Вот имеет место такая тенденция, и такая тенденция будет оказывать влияние на мой бизнес, на деятельность моего предприятия таким-то, таким-то образом. Кроме этого, нужно обязательно указывать источники информации. Источники информации продемонстрируют читателю бизнес-плана, что вы изучили соответствующую литературу и что ваша информация объективна. При написании бизнес-плана не должно быть субъективных суждений, как мы уже говорили, должна быть только объективная реальность. Следующий подраздел называется «Конкуренция». В подразделе «Конкуренция» нужно рассказать, в каком секторе рынка ваши товары или услуги являются конкурентоспособными. Нужно рассказать кратко о каждом из конкурентов и объяснить, почему вы сможете с ними конкурировать и отвоевать или захватить часть доли их рынка. Разделите сильные и слабые стороны конкурентов по таким параметрам, как объем продаж, качество, дистрибьюция, цена, производственной мощности, имидж и разнообразие товаров или услуг. Следующее, что нужно определить, это кто ответить на такие вопросы. Кто является лидером в цене? Кто является лидером по качеству? Кто захватил самую крупную долю рынка? Почему некоторые компании недавно вошли в рынок и продолжают там работать, а некоторые компании вошли в рынок и ушли с рынка? Нужно ответить на эти вопросы. Это задача раздела «Конкуренция». В электронном пособии имеется пример конкурентного анализа в городе Архангельск. Там открывается предприятие по оказанию фотоуслуг и проведен детальный конкурентный анализ по существующим конкурентам, которые занимаются оказанием фотоуслуг. Какие здесь существуют полезные советы? Ну, во-первых, когда вы...